Когда уже ты войдешь в изнанку, человек, ворчливо осведомился он. Он перестал называть меня по имени примерно час назад, видимо, по мере того, как росло его разочарование. Уверяю тебя, хозяин будет очень недоволен, если ты не справишься с испытанием, которое он назначил. Расслабься, Кумар, сказал я. Я же сказал тебе, что войду. Просто еще не все решил. Когда? Требовательно спросил он. После того, как пройдет последняя партия кандидатов, повторил я. Тогда я буду уверен, что никто не ударит в спину. В комнате больше нет кандидатов, прошипел Кумар. Скоро торговцы начнут закрывать свои лавки. Тебе лучше поторопиться, если ты собираешься войти в изнанку. Обернувшись, я увидел, что помощник прав. Я настолько сосредоточился на наблюдении за входами в изнанку, что забыл отслеживать торговцев. Ладно, пойдем по магазинам. Нас ждет изнанка. Снова ты, пробормотал упырь. Снова я, согласился, стоя перед продавцом класса. Торговец с подозрением посмотрел на меня. Так ты собираешься что-нибудь купить на этот раз, или просто стоишь и на меня любуешься? Вместо того, чтобы попытаться оспорить его несправедливое заявление, я только согласно кивнул. Как ни грустно, вариантов нет. Я готов выбрать свой класс. Упырь снова полез в свою сумку. На этот раз вместо того, чтобы выложить первые попавшиеся бронзовые шарики на стол, он тщательно обнюхал каждый, пока не нашел три конкретных камня, которые искал. Как только торговец остался доволен, он разложил их передо мной. «Тогда выбирай». Я осмотрел три камня класса. Неудивительно, что я увидел, что они содержат те же классы, которые я отверг ранее, но я уже смирился. Учитывая, что я уже исключил класс заклинателя, моим следующим желанием было выбрать путь воина. Бойцы, как я вспомнил, были сильны на ранней стадии, даже если могут уступать в дальнейшем при неправильной прокачке. Немного подумав, я все же пришел к выводу, что выбирать воина не стоит, будет такая же ошибка, как и в случае с заклинателем. Слишком боец зависит от снаряжения, меч, щит, доспехи. Только вот у меня всего два камушка, так что никакой полный комплект оружия и доспехов мне не светит. Вот возьму меч и нагрудник, а мне прилетит в голову, и что дальше? Умирать как-то не хочется. Разведчик меньше зависит от снаряжения и относительно подходит для одиночной игры. Увернуться, спрятаться или подкрасться к противнику. Может в дальнейшем добавиться бонусы на поиск или еще что-то такое. Будь выбор шире, скорее всего я взял бы что-то другое, но при таких вариантах это оптимальный. Тем более тут есть шанс избегать сражений, по крайней мере я на это надеюсь. Ладно, попробуем дожить до получения второго класса и там уже сделать правильный выбор, подходящий моему характеру и стилю игры. Ну, рявкнул упырь, прерывая мои размышления. Я потряс головой, проясняя мысли, и, бросив один из осколков обсидианового стекла магистра в сундук с монетами торговца, поднял бронзовый шарик пути разведчика. Торговец только хмыкнул и начал собирать вещи в своем ларьке. Я держал шарик в руке, гадая, что будет дальше. Я уже собирался обратиться за советом к Кумару, когда почувствовал, что камень стал теплым. Взглянув вниз, я увидел, что эта фигня стала бесформенной, прежде чем полностью растаять и исчезнуть под моей кожей. Глава 6. Что за чертовщина? Я только и успел удивленно пробормотать несколько слов, но тут снова пришел ответ от системы. Внимание! Вы получили класс разведчик. Внимание! Вы приобрели базовую черту. Ловкость. Эта черта увеличивает вашу ловкость на плюс 2 ранга. Ваш предельный уровень навыков, основанных на ловкости, увеличился до 20. Внимание! Вы приобрели два основных навыка. Уклонение и незаметность. Внимание! Выберите навык одноручного оружия из списка доступных. Дальше перед мысленным взором открылся огромный список доступных вариантов. Слова знакомые, просматривая доступный перечень, я отметил, что вроде примерно понимаю, о чем речь. Любопытно, однако некоторые навыки были помечены как продвинутые. Кумар, тут разные уровни навыков, как и в случае с классами, навыки могут относиться к любому из трех уровней, базовому, продвинутому и мастерскому. ХМ, пробормотал я. Просто из принципа у меня возникло искушение выбрать один из продвинутых навыков владения легким оружием, например тот, что называется кукри, но, подумав еще секунду, понял, что все же не стоит. Продвинутые навыки были связаны с оружием, казавшимся малознакомым, я очень смутно помню, что такое, например, кукри, да и как-то не уверен, что их будет легко найти. А так как навык, как я понимаю, на класс будет один. Чтобы не идти с голой задницей в изнанку, лучше выбрать что-то попроще, хотя и хочется что-то крутое, конечно. Пусть будет, пожалуй, одноручный меч. Сказано, сделано. Внимание! Вы приобрели базовый навык, владение короткими мечами. Внимание! Начальная настройка класса завершена. Внимание! У вас осталось 3 свободных места для изучения классовых умений. Чтобы получить дополнительные классовые характеристики, повысьте свой классовый ранг. Значит, со временем можно получить больше возможностей. Интересно, надо потом прикинуть, чем это поможет. Подавив удовлетворенную улыбку, я направился к продавцу оружия. Сделав несколько шагов, осознал, что стал двигаться иначе. Как-то четче, осторожней, шаг более пружинистый, легкий. Удивительно, это так ловко действует, неплохо. И это всего 2 атрибута. Подчиняясь какому-то интуитивному озарению, легко подпрыгнул и прямо с места сделал сальто назад. «Вау!» – пробормотал я, с трудом осознавая свои новые возможности. «Круто вышло! Раньше я такое точно не мог, ну по крайней мере мне так кажется. В принципе тут есть свои плюсы. Не настолько безнадежная ситуация по ходу, если, конечно, правильно использовать возможности класса. Интересно, конкуренты тоже обнаружили подобный потенциал?» Секунду подумал, и потом пригнулся и осторожно направился дальше, к следующему торговцу. «Вам не удалось скрыться от окружающих. Навык скрытности не может быть приобретен самостоятельно, навык незаметности не повышен. А как, то есть можно прокачивать навыки таким способом?» Прекрасная новость. Еще больше радует факт, что, кажется, какие-то возможности можно получить, просто выполняя действия. Значит, пусть и опытным путем, но можно повысить свои возможности и даже получить что-то очень полезное. Не удержался и довольно улыбнулся. Действительно порадовали новости. «Если ты закончил играть», – язвительно сказал Кумар, – «нам лучше поторопиться, пока все продавцы не ушли». Я только улыбнулся. Даже мрачный настрой фамильера ни капли не поколебал мое осознание. «Я справлюсь». Со снаряжением я разобрался довольно быстро. Не став сильно раздумывать, выбрал 2 простые, но очень полезные вещи. Стальной короткий меч с увеличенным на 10% уроном и плащ, повышающий незаметность в темное время суток на 25%, обменяв на предметы 2 оставшихся жетона. Очень порадовало, что ножны и ремень прилагались к мечу, иначе даже не знаю, что пришлось бы выбирать, бегать с оружием в руках как-то не тянет. По идее, именно такой набор лучше всего соответствовал моему классу и предполагаемым возможностям. На секунду в голове мелькала идея взять кинжал, но я ее отбросил. Мне скорее всего придется не только прятаться, а сражаться с кинжалом не очень удобно. Почему-то мне кажется, что особыми навыками фехтования я не обладаю. Выдохнув и сосредоточившись, я шагнул к предварительно выбранному порталу в изнанку. Выбирал не просто так, судя по наблюдениям. Именно в него шагнуло меньше всего больших групп, так что у меня есть шанс найти в этой зоне что-нибудь интересное. На мгновение спину пробрал холодок, и я застыл в шаге от белой пелены портала. «Ну что, готов?» – спросил я у Кумара, стараясь все же взять эмоции под контроль, что не укрылось от моего помощника. «Я-то да, а вот ты, похоже, начинаешь сомневаться». В его голосе мелькнула насмешка, которая быстро исчезла. Видимо, он все же решил не насмехаться и не торопить, опасаясь реакции. А я стоял у границы и понимал, что еще шаг, и моя жизнь изменится безвозвратно. Как именно изменится? В лучшую или худшую сторону? Сложно сказать. Какой раньше была моя жизнь? Как я сюда попал? Не помню, и это печально. Можно ли верить словам магистра и вообще полученной информации? Наверное, да, но сильно опираться на нее не стоит. Кто мешает навешать нам лапши на уши с какими-то непонятными целями? Тем более он упоминал, что будет наблюдать, может же некромант нам выдать Дезу ради более интересного зрелища. Вполне. Почесав в затылке, понял, что все же надо решаться, мое промедление ничего не изменит. Затаив дыхание, как в воду шагнул через портал. Внимание! Вы вошли в изнанку сектор 14С. Внимание! Это полностью исследованная область. В настоящее время находится под контролем тьмы. Внимание! Этот сектор является закрытой областью, отгороженной от остальной части изнанки. Последний раз он был заселен обитателями тьмы 8 часов назад. Внимание! Рекомендуемые уровни игроков. От 1 до 20. Рекомендуемый размер группы. От 4 до 6 человек. Внимание! Активировано задание. Покинуть изнанку. Выйдя из портала, я присел на корточки, постаравшись минимально привлекать внимание. Вдруг меня еще не все заметили и получится не попасться на глаза врагам. Внимание! Вы активировали способность незаметности. Внимание! Вероятность обнаружения снижена. Быстро бросил взгляд вокруг. Маленькая комнатка, грубые каменные стены и потолок почему-то затянуты паутиной. Единственный источник освещения в комнате – портал. Осознав ситуацию, я поспешил отодвинуться от портала дальше, чтобы не являться совсем уж удобной мишенью. В дальнем конце комнаты была открытая дверь, а за ней я увидел длинный коридор, уходящий вдаль. Одно хорошо, комната пуста, так что я смог перевести дух и спокойно подняться. Пока я в безопасности, убрал пальцы с рукояти короткого меча и взглянул на своего фамильяра. Все это время он не двигался, оставаясь у меня на плече, как на этаком насесте. Я даже забыл о нем, настолько он был незаметен. Видимо, мой навык сработал и на него, что очень хорошо, а то сидел бы у меня на плече заметный пылающий шар, от души демаскируя. Интересно, через сколько бы меня из-за него в таком случае грохнули. Кумар, я использовал навык, чтобы стать незаметнее, так, получив подтверждение, продолжил, тогда почему маскировка не улучшилась? Я недостаточно долго ее применял, всего же первый уровень, должно было быть достаточно, чтобы он вырос. Навыки можно повысить только в бою или присутствии врагов. Кто тебя не заметить должен в пустой комнате-то? С легкой насмешкой заявил фамильяр. Или ты думал, что все будет так просто, пара действий, и все, ты стал круче вареных яиц? Нет, это так не работает. Я смутился, все же заметил помощник мою реакцию. Мне стало обидно, что я не смог прокачать навык. А теперь еще и стыдно от собственной наивности. Мне действительно глупо предполагать, что в игре по сути на выживание будет так просто зарабатывать повышение навыка или уровня. Чтобы не отвечать на вопрос, решил заняться делом, вышел на середину комнаты и осмотрелся. Ничего интересного не обнаружилось, комната абсолютно пуста. Ладно, тогда дальше. Я осторожно подошел к выходу и аккуратно заглянул дальше. Коридор тянулся на сотню метров, прежде чем заканчивался еще одной деревянной дверью, которая казалась приоткрытой. Но с такого расстояния я не мог быть уверен. Сам коридор казался пустым и безопасным, по стенам развешаны факела. Блин, светло-то как, сейчас опасности нет, а вот пройти там незаметно у меня вряд ли получится, а что за дверью, неизвестно. Но идти придется, все равно больше выхода нет. По всей длине коридора также были дверные проемы с достаточно характерными дверями. Это что, темница? А почему все двери открыты? Бред, конечно, но... «Кумар, насколько тихим ты можешь быть?» – прошептал я. Пылающий шар подозрительно уставился на меня. «А зачем тебе это знать?» – тихо и с легким подозрением спросил помощник. Я указал на первую дверь справа по коридору метрах в 10 от нас. «Иди разведай ту комнату, ты маленький и незаметный». Мой фамильяр долго смотрел на меня, казалось, ища причину, по которой он не должен или не мог сделать то, о чем я просил. Я ждал, интересно, согласится или нет, в любом случае попробовать стоит, да и маленький он, так будет безопаснее. В конце концов Кумар безмолвно поднялся с моего плеча и, сильно хлопая крыльями, взмыл к потолку, бесшумно скользнув по коридору в выбранную мной комнату. Крепко сжимая рукоять меча, я отсчитывал дверные проемы в коридоре, ожидая отсчета Кумара. Всего их было 13. Фамильяру не потребовалось много времени, чтобы выйти из первой комнаты. Дальше помощник почему-то не вернулся с докладом об увиденном, а вместо того, чтобы вернуться на мое плечо, он влетел в следующий дверной проем. Несколько секунд спустя мой фамильяр появился снова, прежде чем снова исчезнуть в другой комнате. Подумав, что просто так шарик бы не стал этого делать, я терпеливо дождался возвращения фамильяра, стараясь не терять бдительности. Шарик проверил последнюю дверь и только после этого вернулся ко мне на плечо. «Все они пусты», — как-то коротко и равнодушно поведала мне тварюшка. Я секунду подождал продолжения, но он молчал. «И это все, что ты узнал?» — недоверчиво поинтересовался я. «Похоже, что несколько партий кандидатов уже прошли по кабинетам», — ответил Кумар с легкой насмешкой. «Ну это конечно логично, но как-то слишком уверенно он говорит». «Откуда ты так уверен? Иди и посмотри сам. Наверное, если бы речевой аппарат позволял, он бы хмыкнул от моей реакции». Нахмурившись, я шагнул к первой двери, реально планируя посмотреть, вдруг помощник ошибся, да и мои предшественники могли что-то пропустить из-за торопливости, сомневаюсь, что они все вдумчиво осмотрели. Глава 7. Еще с порога первой комнаты я понял, что же имел в виду Кумар. Смерть. В комнате пахло смертью, кровью и еще чем-то неприятно тяжелым. По полу разбросаны 4 явных трупа с разной степенью повреждений. Я даже проверять не стал, и так понятно, что настолько разобранные на части тела не могут быть живы. Одно из тел особенно привлекло мое внимание, я даже подошел к нему ближе. Соперник-кандидат. Кажется, я его уже видел даже, но точно сказать не могу. Присел рядом с телом на корточки, внимательно разглядывая то, что осталось от игрока. Мертвый эльф. Тонкая хлопчатобумажная одежда кандидата разорвана в клочья, а три зияющие дыры уродовали его торс, обнажая внутренности. Брызги крови на большом расстоянии вокруг тела. Часть попала даже на стены. Это чем же его так приложили-то? Это было действительно ужасное зрелище. Причем пугало оно не столько жуткой картинкой, а самим фактом. Передо мной труп соперника, который едва успел выбраться из портала и почти сразу погиб. «Кумар, почему тело здесь?» – спросил я, все же справившись с эмоциями. Фамильяр изучал меня несколько секунд, я прямо чувствовал пристальное внимание. «А чем ты? У нас же 3 жизни. Так, тогда почему тело не исчезло? Он же не мог тут умереть сразу 3 раза. Да, это было бы, я даже не нашелся, с чем сравнить. Она же тут первая. Неужели изнанка настолько опасна? У тебя действительно есть 3 жизни, но ты все равно каждый раз умираешь как обычно, оставляя после себя трупы все пожитки. Игроки возрождаются только после того, как их духу удается вырваться из тюрьмы гниющей плоти, и это может занять от нескольких часов до суток». Он помолчал, но потом все и же продолжил. «Я же говорил тебе, что умирать будет неприятно. Только представь, много часов внутри гниющего куска мяса. Я только сглотнул, передернувшись от ужаса. Быть мертвым в течение нескольких часов или даже дней, звучало ужасно. Где этот эльф мог бы возродиться? В какой-то специальной точке на территории магистра. А было бы неплохо, конечно. Нет, разбил мои надежды Кумар. Где-то в этом секторе изнанки будет безопасная зона с колодцем возрождения. Кандидат появится там. Интересные новости, конечно. Значит, эльф будет отделен от своей группы, скорее всего. Если, конечно, они все тоже не умрут, ответил мне помощник. В принципе логично, и причин несколько. Если группа недостаточно сплоченная, они просто забьют на погибшего, а даже если и нет, где искать точку возрождения, на которую выбросила эльфа? А если точка там не одна? В принципе, в моем одиночестве есть и такой плюс. Не придется искать погибшего. А вообще, походу даже отрядом выжить в изнанке будет непросто, очень уж условия тут против нас по факту. Держу пари, все те игроки, которые подарили свои жетоны лидерам партий, сейчас сожалеют об этом. Слишком это лично их ослабило. Я поднялся на ноги и прошелся по комнате, чтобы осмотреть другие трупы. 3 других погибших, по-видимому, принадлежали к иному виду. Одинаково зеленокожие и маленькие, причем самый крупный из них был не больше метра ростом. У этих существ были заостренные зубы, а пальцы заканчивались когтями. И эти голые соперники что, забрали вообще все? И смысл тащить с собой барахло такого размера-то? Оружие там еще ладно, а куда они натянут одежду? Что это за существа? Спросил я Кумара. Гоблины, ответил Шар спокойно. Я уставился на него, обдумывая ответ. Странные они какие-то. Они настоящие? Спросил я наконец. Кумар переместился, с интересом изучая меня. Конечно, они реальны. Почему ты спрашиваешь об этом, человек? Я встряхнулся, пытаясь все же сформулировать, что меня так напрягло. Как сюда попали гоблины? Или они живут в изнанке? Кумар только фыркнул в ответ. Никто не хочет жить в изнанке, даже гоблины. Хотя ходят слухи о странных племенах, которые живут в некоторых отдаленных и неисследованных регионах, признался он. Но что касается твоего вопроса, этот сектор был очищен Альянсом давным-давно. Для этого испытания магистр заполнил его так, как счел нужным. Гоблины и любые другие существа, с которыми ты столкнешься, будут телепортированы слугами магистра. Тут нет незапланированных опасностей и испытаний. Я задумчиво кивнул. Так, этот сектор является частью владений магистра и, судя по словам помощника, полностью им управляется. Не могу сказать, что это плохо или хорошо, дозированные испытания в какой-то мере плюс. Есть надежда, что странный чувак все же не хочет потерять всех подопытных и будет ограничивать уровень сложности испытания. Только вот он хотел посмотреть за нами, а значит, может как накрутить. Блин, в любом случае надо проявлять максимальную осторожность. Я снова обвел взглядом комнату. Помещение было практически пустым, у стены деревянный сундук. Почти не надеясь на успех, я заглянул и разочарованно выдохнул, ожидаемо ничего не нашлось. Еще раз осмотрел комнату в надежде, что раньше что-то не заметил, но не срослось. «Ты видишь что-то полезное?» – спросил я у помощника, мало ли какие у него способности или опыт. «Твои соперники проделали хорошую работу, очистив комнату от всего потенциально нужного. Ладно, давай тогда дальше». Вдруг все же найдем что-то полезное. Увы, но мои смутные надежды так и не оправдались. Изучив все оставшиеся комнаты, я понял, что ничего полезного нет, и команды максимально тщательно все выгребли. К шестой камере я более-менее претерпелся к запаху смерти, так что желудок перестал пытаться вернуть отсутствующий обед. Уже полезно, а и к виду тел я уже претерпелся и перестал вздрагивать, видя особо жестоко изрубленные трупы. Я шел по комнатам, не забывая их внимательно осматривать, но мои предшественники не оставили мне даже самого завелищего кинжальчика. Не забывал внимательно изучать ситуацию в каждой комнате. Пока вывод прост, гоблины не слишком сильны, но все же не являются безопасными противниками, в каждой камере находилось от одного до трех мертвых инородцев, а изредка и трупы неудачников-кандидатов. Это не предвещало ничего хорошего для меня, я-то один, напарники не прикрывают спину. 13-я камера. Та, что в конце коридора, серьезно отличалась от других. Во-первых, она была в три раза больше, а во-вторых, в ней нашлось гораздо больше трупов. Остановившись в открытом дверном проеме комнаты, я внимательно изучил ее, не став пока переступать порог. Открытая арка, расположенная на правой стене, вела в другой коридор и то, что я принял за следующую секцию изнанки. Посреди комнаты грудой лежали 8 изрубленных тел, все гоблины. Судя по брызгам крови на стене и лужам на полу, в комнате разыгралась жестокая битва. И монстры были не единственными, кто умер в комнате. Рядом с мертвецами-гоблинами лежала кучка поменьше из 4 кандидатов в белых одеждах, причем примерно одинаково изуродованных. Еще 2 тела моих соперников находились в дальнем левом углу комнаты. Оба люди, причем чем-то похожие между собой. Эта пара почему-то выглядела целой. Так, и от чего они умерли? Яд, заклинание, отсюда не видно. Я еще раз изучил планировку комнаты. 2 мертвых людей отделяло от убитых гоблинов и кандидатов в центре зала добрых несколько ярдов. Тогда они не погибли, сражаясь с гоблинами. Вряд ли у монстриков есть ядовитое оружие, иначе его наверняка применили бы раньше. А значит, надо искать. Осторожно войдя в комнату и обойдя груду мертвецов в центре, я осторожно опустился на колени рядом с человеческими трупами. Так, и что тут? Удача улыбнулась мне через минуту осмотра, заметил на горле одного слабый металлический отблеск, и через несколько минут кое-как сумел извлечь причину смерти, крошечный дротик не больше моего пальца. Странный кусочек металла, конечно, глубоко вонзился в тело, но это не казалось достаточным для смерти, так что я продолжил осмотр, и все же нашел канальцы для яда. Так, осмотревшись, понял, что сижу достаточно близко к сундуку, закрытому сундуку. Так, подавив порыв кинуться к потенциальному хранилищу нужных штуковин, я задумался, почему этот сундук все еще закрыт. Все остальные, с которыми я сталкивался до сих пор, были вскрыты и разграблены. Присев на корточки, я снова осмотрелся, стараясь не приближаться к сундуку и потенциальной опасности. Учитывая близость кандидатов к закрытому ларцу, они, вероятно, пытались открыть его, когда умерли. Конечно, блин, и как я раньше не догадался, они привели в действие ловушку. Дротики, вероятно, были покрыты ядом, как я и предполагал, к тому же особенно ядовитым, раз он так быстро убил этих двоих, они даже отойти не успели. Хорошо, что я не притронулся к дротикам. Интересно, ловушка все еще активна, или снарядов было только 2, и можно не опасаться? Странно, конечно. Почему другие кандидаты не попытались открыть сундук после первой неудачной попытки? Или они умерли не одновременно? Если не, я потер подбородок. Изначально я предполагал, что оба соперника умерли в одно и то же время. Но что, если это не так? Наверняка одного трупа оказалось недостаточно, чтобы удержать других кандидатов от попыток ограбить сундук. Однако две смерти, это, вероятно, напугало даже самых безрассудных из них. Я нахмурился, когда в голову пришла другая мысль. «Кумар, почему на сундуке ловушка?» «Я не понимаю твоего вопроса, Антон», — ответил фамильяр. «Все улики указывают на то, что сундуки в других комнатах не были заперты, так почему же именно этот оказался с сюрпризом?» «А», — ответил пылающий шар, — «ты об этом?» Судя по всему, в этой комнате состоялась финальная схватка первого этапа этого сектора изнанки. Такие встречи обычно сложнее обычного, к чему успели уже привыкнуть испытуемые. Кроме того, магистр настроил изнанку таким образом, чтобы каждое испытание становилось все более сложным. «Получается, дальше будут более могущественные враги, несомненно», — ответил Кумар. «Я только вздохнул, действительно печально слышать такие новости. Я надеялся, что он этого не скажет. Это означало, что я не могу отойти от сундука, даже не попробовав вскрыть. Это шанс получить хорошее снаряжение и справиться с опасностями в будущем. Мне-то не досталось простых мобов, а значит, опыта и навыков». На секунду замер, в голове всплыло непонятное слово, которое вроде как означало гоблинов и им подобных тварюшек, но я поспешил отогнать посторонние размышления. «Итак, как мне открыть сундук? Причем важно не умереть при этом. А ты мог бы открыть сундук?» – спросил я у помощника. «Нет», – коротко ответил пылающий шар скелет. «Но почему? Я же не должен воздействовать на нежить, верно? Так что ты в безопасности». Несмотря на то, что у Кумара не было лица, ему удалось создать впечатление, что он хмурится. «Наш договор не позволяет мне помогать тебе таким образом», — сварливо сказал он. Глава 8. Я почесал в затылке. Не помню, чтобы видел в договоре что-либо, запрещающее фамильяру помогать мне во внебоевых ситуациях. Но, судя по настрою помощника, заставить его не получится, даже если может, скелетик будет отбиваться до последнего или даже завалит задание. С тяжелым вздохом я снова обратил внимание на сундук. Как и те, что были в других комнатах, он представлял собой простую коробку с откидной крышкой без видимого запорного механизма. Мысленно прикинув, как это должно быть на местности, понял, что дротики были выпущены откуда-то снизу. Должно быть, ловушка сработала, когда они подняли крышку сундука. Я прикусил внутреннюю сторону губы. Если все так, как я предполагаю, что именно так работал механизм ловушки, победить ловушку должно быть достаточно просто. Но если я ошибаюсь, потер шею и одернул себя, некогда раздумывать, надо действовать. Подавил сомнения и принялся за работу. Сначала я схватил людей за ноги и осторожно оттащил их от сундука, освобождая пространство для маневра. Подумав немного, я занялся вторым дротиком, предварительно позаботившись о безопасности. В прошлый раз мне до чертиков повезло, не хочется рисковать так снова. Поэтому рубашки трупов были безжалостно срезаны, а полосами я обмотал руки, кое-как организовав себе перчатки. Несколько минут работы, и второй дротик также извлечен из мертвого тела. Внимание! Вы приобрели два использованных дротика, покрытых неизвестным токсином. О, система, как ты вовремя отреагировала на мои действия. А вообще полезно, теперь точно известно, что остатки яда на оружии есть. Выдохнув и посидев полминуты спокойно, я занялся реализацией второй части плана. Сняв плащ, я лег плашмя на пол, прижавшись спиной к земле. Плащом я обернул, насколько смог, руку, готовясь к максимально рискованным действиям, попытке разрядить сундук. Вытащил меч и медленно подполз к запертому сундуку и расположившись слева, надеюсь, вне линии огня дротика. Выдохнув, я медленно вытянул меч, который держал в правой руке, и просунул его под крышку. Кончик меча скользнул внутрь без малейшего сопротивления. Я затаил дыхание, ожидая, но ничего не произошло. Осторожно просунул меч поглубже и заставил крышку открыться еще на сантиметр, потом снова остановился, выжидая. Ловушка по-прежнему не срабатывала. Осмелев, я постепенно приоткрыл крышку еще больше. Прошла секунда, затем еще одна, и как раз в тот момент, когда я начал думать, что ловушка больше не активна, в тишине раздался оглушительно громкий металлический звон. Я застыл, осознав, что чудом избежал смерти. Медленно двигаясь, я повернулся, чтобы осмотреть дальний конец комнаты, откуда доносился звук. На полу блеснул дротик. Звук, который я услышал, был ударом дротика о каменные стены камеры. Я ухмыльнулся. Да, я сделал это. Снова надавив на меч, Я распахнул крышку сундука до упора. Еще дважды эхом разнеслись по комнате удары металла о стену, когда пара дротиков пролетела через всю комнату. Я подождал еще минуту, прежде чем подняться на корточки и осторожно заглянуть в сундук. «Внимание, Антон! Вы успешно открыли заминированный сундук, не став жертвой ловушки, и получили опыт. Внимание! Вы достигли 2-го уровня. Внимание! У вас есть 1 доступное очко атрибута. Моя довольная ухмылка, наверное, осветила камеру. Ну и ну, разве это не замечательно?» – пробормотал я. «Опыт за разминирование ловушки и открытие сундука. Это открывает очень приятные перспективы, если удастся найти еще подобные сюрпризы». Позволив себе еще пару секунд насладиться победой, я, опустив взгляд вниз, изучил содержимое сундука. Предметов было маловато, я, если честно, ждал чего-то серьезнее. Без опаски сунув руку внутрь, я извлек их, внимательно осматривая. «Внимание! Вы приобрели 2 средних целебных зелья, восстанавливающих ваше здоровье на 10%. Внимание! Вы приобрели рюкзак, вмещающий до 10 кг веса. Внимание! Вы приобрели упаковку из 6 полевых пайков, ускоряющих восстановление выносливости. Внимание! Вы приобрели флягу, наполненную водой, емкостью 1,5 литра. Вода ускоряет восполнение выносливости. Добыча была разочаровывающей, но тем не менее полезной. Подняв одно из целебных зелий, я внимательно изучил его. Оно было в закупоренном каменном флаконе, который выглядел так, словно мог выдержать интенсивное использование не по назначению. Казалось, при сильном броске им можно пробить вражескую голову. Фляга с водой выглядела такой же прочной. Затем я осмотрел один из полевых пайков. Открыв обертку, похожую на фольгу, я осторожно понюхал содержимое. Непонятный серый кирпичик без ярко выраженного запаха. Блин, надеюсь, не безвкусный хотя бы. А то будет совсем грустно. Раньше хоть еда доставляла удовольствие. Вздрогнул, поняв, что не помню, когда ел в последний раз. Точно помню, что в этом мире мне пока еда не требовалась, хотя я провел тут немало времени. Неужели тут нет чувства голода, а пайки используются только для ускорения восстановления выносливости? Удивительно и пока не могу сказать, радует и печалит. Наконец, руки дошли и до рюкзака. Простая коричневая кожаная сумка, удобная даже на вид, носить можно как на спине, так и через плечо. Отлично. Кажется, мне досталась достаточно приличная добыча. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы сложить всю добычу в мой новый рюкзак. Закончив, я перешел в правую часть комнаты и изучил ведущий от нее коридор. Как и в первом проходе, новый коридор шел прямо, от него в обе стороны уходили комнаты. Интересно, но второй коридор не заканчивался комнатой, вместо нее в дальнем конце я разглядел нечто, похожее на перекресток. Не став сразу отправляться дальше, я сел на пол в уже изученной комнате, скрестив ноги и прикрыв глаза. Надо проанализировать увиденное и подвести краткие итоги, пока не забыл ничего важного. Потирая подбородок, я размышлял над тем, что успел увидеть в изнанке до сих пор. Итак, гоблины и ловушки. Я все еще понятия не имею, как я справлюсь в бою с гоблинами, чаще их сразу несколько, и это может составлять немалую проблему. Я-то один, меня некому прикрыть в бою. Не меньше беспокоит и момент про ловушки. Они расположены только в сундуках и других местах с ценной добычей, или я рискую получить стрелу в голову прямо посреди коридора, столкнувшись с неразряженным другими капканом. «Кумар», — спросил я после минутного раздумья, — «как мне обнаружить ловушки? Есть навыки и умения, которые позволят тебе это делать», — ответил пылающий шар. «Но у меня нет ни одного из них», — запротестовал я. Кумар усмехнулся. «Тогда тебе не повезло», — ехидно сказал помощник. «Ты можешь попытаться взглянуть на вещи пристальным взглядом». Я проигнорировал его жалкую попытку пошутить. «Угу, типа это поможет. А как насчет восприятия? Позволит ли это обнаружить ловушку до того, как я ее активирую?» «Обычно нет», — сказал Кумар. «Восприятие поможет обнаружить странности в окружении, но само по себе это свойство не даст знаний, необходимых для определения проблемы. Хотя, признал пылающий шар, все навыки, необходимые для обнаружения ловушек, основаны на восприятии». Я нахмурился. Заметить странность, но не суметь определить ее источник в принципе не так уж бесполезно, дает пусть и минимальное, но предупреждение об опасности. Лучше так, чем стрелу в колено или еще куда. Свежеполученный уровень дал мне возможность потратить очки атрибутов, и на данный момент вложить их в восприятие казалось самым мудрым решением. «Как мне использовать очко атрибута? Просто передай запрос системе», — ехидно ответил помощник. «Ну да, что-то я об этом не подумал. Но прежде чем окончательно принять решение, нужно более подробно ознакомиться со своим профилем». Закрыв глаза, я пожелал, чтобы игра отобразила мои данные. Профиль игрока. Антон. Уровень. 2. Ранг. 0. Текущее состояние здоровья. 100%. Выносливость. 100%. Мана. 100%. Пси. 100%. Вид. Человек. Осталось жизней. 3. Доступные атрибуты. 1 очко. Сила. 0. Телосложение. 0. Ловкость. 2. Восприятие. 0. Разум. 0. Магия. 0. Вера. 0. Начальный класс. Разведчик. Базовый. Средний класс. Нет. Высший класс. Нет. Классовые черты. Знакомые нежити. Плюс 1 к рангу некроманта. Ловкий. Плюс 2 к ловкости. Доступные навыки. Уклонение. Текущее значение. 1. Максимальное значение. 20. Ловкость. Базовая. Скрытность. Текущее значение. 1. Максимальное значение. 20. Ловкость. Базовая. Короткие мечи. Текущее значение. 1. Максимальное значение. 20. Ловкость. Базовая. Способностей. Нет. Экипировка. Обычный воровской плащ. Плюс 20% незаметности в темное время суток. Базовый стальной короткий меч. Плюс 1 на урона. Содержимое рюкзака. 6 походных пайков. 1 фляжка с водой. 2 использованных отравленных дротика. 3 неиспользованных отравленных дротика. 2 малых целебных зелья. Все казалось довольно понятным. Ничего не противоречило полученной из других источников информации. Не откладывая больше, я пожелал, чтобы мое восприятие усилилось. Ваше восприятие повысилось до 1-го ранга. Ваш предельный уровень навыков, основанных на восприятии, увеличился до 10. Я открыл глаза и огляделся. Мир казался другим. Изменение было почти незаметным. Я понял, что теней в комнате стало меньше, а рисунок противоположной стены четче. Зрение и обоняние стало лучше. Я не только вижу, но и сильнее ощущаю вонь трупов. Изменения коснулись всех органов чувств, что в принципе порадовало. Слух всегда полезен, да и зрение лишним не будет. Выдохнув и приготовившись, я поднялся на ноги и, словно в холодную воду, шагнул во второй коридор. В этом коридоре комната казалась 20, и история с их пустотой повторилась. Мои предшественники забрали все, что смогли найти. Не порадовало, но испытание становилось сложнее. Здесь кандидаты столкнулись лицом к лицу с отрядами гоблинов численностью от 3 до 6 единиц. Блин, это уже реально напрягает. Будет ли количество противников увеличиваться? Если так, то я сильно ошибся, пропустив всех вперед. Я не получаю боевого опыта и возможности нормально расти в уровнях, у меня просто нет противников. Встряхнулся, отгоняя желание ускориться, и сосредоточился. Все, что я мог сейчас сделать, это не тормозить без причины. Сейчас я разведывал комнаты сам, на всякий случай проникая максимально скрытно, стараясь не попасться под ловушку или любую другую проблему. Само собой не упускал возможность потренировать восприятие, тратя пару минут на внимательный осмотр комнаты. Прибыли это все равно не принесло, но хоть практический опыт получен, уже полезно. Стоя на перекрестке, я изучал 3 новых коридора. Первый проход продолжался прямо перед нами и, казалось бы, ничем не отличался от коридора, который я только что прошел. Проходы справа и слева от меня были меньше и темнее. Ни один факел не освещал их глубину, и если коридор впереди был почти 2 метра шириной, а вот боковые гораздо уже, настолько, что не каждый пройдет. Минуту подумав, что же стоит выбрать, я понял, что в хорошо освещенном коридоре вряд ли найду что-то интересное. Выбора нет, если я хочу выжить в изнанке, необходимо рисковать сейчас, пока я способен справиться самостоятельно. Присев на корточки, я рискнул отправиться в правый коридор. Глава 9. К моему удивлению, в боковом проходе не было кромешной тьмы. Пройдя 10 метров, я дождался, пока мое зрение привыкнет к темноте, и понял, что потолок светится. Сначала я подумал, что ошибся, но, присмотревшись, понял, что мне не померещилось, и на потолке действительно есть источник света. Светящиеся кристаллы, подумал я, наконец-то определив, что вижу. Они давали достаточно света, чтобы не натыкаться на предметы, но маловато, чтобы отогнать тьму. Переведя взгляд вперед, Я снова изучил боковой проход. Тени, скрывающие его глубины, приобрели достаточную четкость, чтобы я мог разглядеть, что темные дыры слева и справа от меня были открытыми дверными проемами, то есть коридор примерно такой же, как и главный, уже неплохо. Стараясь быть как можно незаметнее, я все же шагнул вперед и замер на пороге первой комнаты. Прислушался, но не заметил и не услышал ничего постороннего, поэтому, внутренне напрягшись, скользнул внутрь. Даже в темноте я мог разглядеть, что комната пуста, и это странно. В комнате не было ничего, кроме разграбленного сундука. Даже от входа было видно, что он открыт, а значит уже пуст. На полу даже не было никаких мертвых тел, но что тут было? Неужели просто хранилось что-то нужное, но обошлось без сражений? Как-то верится с трудом в отсутствие испытания перед получением плюшек. Я нахмурился. И зачем вообще нужна эта комната? Я потратил несколько бесплодных минут на обыск, но не нашел ни малейшего намека на то, зачем было нужно это помещение. Следующая комната была так же пуста, как и еще одна. Ну что за блин? Неужели и тут все выгребли, не оставив мне ничего нужного? Плохо. Я задумался. Я ничуть не приблизился к разгадке тайны, когда добрался до конца бокового прохода, крутого тупика. В замешательстве почесывая затылок, я изучал пустую стену передо мной. Кажется, я зря потратил время на осмотр, пробормотал, ни к кому не обращаясь. Потер колени и бедра, ноги жутко болели от постоянного передвижения на корточках или в полуприседе, но подниматься в полный рост я не рисковал, лучше привыкну к незаметности сейчас, чем в сложной ситуации у меня сведет мышцы. Убедившись, что все в порядке, я уже собрался подняться в полный рост, как пришедшее сообщение заставило замереть. Внимание! Ваша незаметность повысилась до уровня 2. Что за? Мысли метались, пока я изучал игровое сообщение. Внимание! Ваша незаметность повысилась до уровня 3. Итак, кто-то тут все же есть, и он враждебен. Я полностью опустился на корточки, сосредоточившись и пытаясь понять, кто это и где находится. Напряг слух, покрутить головой не рискнул, побоявшись, что резкое движение может нарушить маскировку. Боль в перенапряженных конечностях была забыта, вытеснена внезапным приливом адреналина. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Ваша незаметность повысилась до 4-го уровня. Я осторожно положил руку на рукоять своего меча и очень медленно начал вытаскивать его, стараясь не выдавать себя звуком. Итак, что же изменилось, что противник понял, что я здесь? Он находился в последней комнате? Наверное, да. Только почему меня не заметил раньше? Что позволило понять, что я здесь? Навык вырос не на пороге комнаты, а когда я уже вышел. И что же было причиной? Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Ваша скрытность возросла до 5-го уровня. Теперь это существо охотится за мной, иначе, наверное, навык уже бы перестал расти. Представил, как враг приближается и наносит удар из темноты, и меня передернуло от ужаса. Капелька пота скатилась по лбу, и я крепче сжал рукоять меча. Что же я такого сделал, чтобы привлечь внимание этого существа? И тут меня осенило, голос. Я пробормотал несколько слов, и они были услышаны. Вот же, получается, он ищет меня по звуку, а значит, страх накатил внезапно, с трудом подавил порыв броситься назад по коридору. Не факт, что меня не поймают прямо в процессе побега. Кажется, что он именно этого и ждет. Я попятился и прижался спиной к стене, однако даже это осторожное движение едва не привело меня к гибели. Внимание! Враждебное существо обнаружило вас. Вы больше не скрыты. Я не знаю, было ли это шелестом ткани моего плаща или слишком резким движением, что почувствовало существо, но каким-то образом он меня действительно нашел. Вот черт, я выставил меч перед собой и изо всех сил вглядывался в темноту, пытаясь все же найти противника. Я держал меч перед собой и дикими глазами всматривался в темноту. Странное пятно я заметил не сразу, сначала не обратив внимания, но потом все же прикипев взглядом. Мой враг, существо было в 10 метрах от меня, между мной и перекрестком. Странный он какой-то, высотой примерно до колена и овальной формы. Как ни вглядывался, я ничего толком не мог понять о противнике. Существо неторопливо приближалось, игнорируя, что я его заметил. Так, а что мне делать-то? Попытаться проскочить, или нырнуть в одну из ближайших комнат и там уже попытаться атаковать? Прежде чем я успел принять решение, маленькое темное пятнышко отделилось от моего врага и устремилось ко мне. Скорее инстинктивно, чем осознанно, я пригнулся. Масса тьмы проплыла над головой и со слышимым шлепком врезалась в стену. С нарастающим ужасом я смотрела, как все еще шипящие струйки тьмы сползают по стене позади меня. Черт возьми, что это была за штука? Черт, я попытался рвануться вперед, но понял, что оцепенел от ужаса. Сейчас я умру. Я не хочу умирать, прошептал едва слышно. Такая смерть хуже, чем от оружия гоблинов. Так, Антон, встряхнись и приди в себя. Я не умру. Заорал и попытался сделать шаг вперед. Как ни странно, вопль привел меня в чувство, и я наконец смог броситься в атаку. Петляя, бежал вперед, надеясь, что враг все же не сумеет попасть при таком способе передвижения. Шаг, два, три. Я оказался в зоне досягаемости, и мой меч метнулся вниз. Клинок и тьма встретились, и меч прорезал их почти без заминки. Тело существа почти не оказывало сопротивления, которое я ждал. Это было все равно, что резать желе, но враг почему-то не наносит ответного удара. Несмотря на то, что существо было почти разрезано надвое, две половинки обтекли мой клинок и обвились вокруг меня. Внимание! Молодая черная слизь 5-го уровня серьезно ранила вас. Я закричал, и на этот раз не для храбрости. Везде, где тело слизняка соприкасалось с моей обнаженной кожей, меня обдал обжигающий холод. Ноги задрожали, затем подогнулись, и я рухнул на колени. Внимание! Молодая черная слизь ранила вас. Я снова взвыл и почувствовал, как хватка на моем мече ослабла. Нет, я не умру вот так. Усилием воли я крепче сжал клинок и занес его, чтобы рубануть вниз. На этот раз я отрезал от слизи целые кусочки. Однако это не помешало существу продолжить атаковать. Стиснув зубы, я не обращал внимания на обжигающий холод, распространяющийся по всему телу, и продолжал рубить. Или я его убью, или сам умру. Мой меч поднимался и опускался, в то время как черные шары продолжали расползаться по мне, обещая мучительную смерть. Стряхивая кусочки слизи онемевшими руками, я продолжал рубить врага на все более мелкие кусочки. В конце концов, когда я почти отключился, пришло сообщение, на которое я так надеялся. Внимание! Вы убили молодую черную слизь. Я в изнеможении рухнул на пол. Все было кончено. Я победил. Внимание! Предупреждение! Ваше здоровье опасно низко, 5%. Смерть неминуема. Слишком уставший, чтобы беспокоиться, я позволил беспамятству завладеть мной. Очнулся я в темноте. Какое-то мгновение я не понимал, где нахожусь и как очутился лежащим на спине на холодном твердом камне. Затем боль, пронизывающее тело, дала о себе знать, и память вернулась. Слизь мертва, а я выжил, пусть и с трудом. Казалось бы, в ответ на мои мысли сообщение системы повторилось. Внимание! Предупреждение! Ваше здоровье опасно низко, 5%. Смерть неминуема. Я поднял голову, чтобы оценить обстановку, и ахнул, когда даже это легкое движение вызвало новые приступы боли, пронзившие тело. Черт возьми, но двигаться необходимо. Поэтому, сжав зубы, я заставил себя осмотреться. Что, если другой слизняк придет на разведку? Не хватало еще попасться ему в таком состоянии. Задыхаясь от усилий, я перевернулся на бок. «Кумар!» – прохрипел я. «Где ты?» Сверху раздался непонятный шелест, и я почувствовал, как пылающий шар опустился мне на руку. «Я здесь, Антон. Что случилось?» «Ты выиграл», – ответил он. «Хотя выглядишь теперь паршиво. Почему я не выздоравливаю?» Спросил я, пытаясь не морщиться от боли, информацию надо получить в любом случае. Разве это не игра? Разве игроки не должны восстанавливаться после каждой встречи с противником? Что-то подсказывает мне, что так и должно быть. Кумар хихикнул, но все же решил ответить. Я не знаю, в какие игры ты играл, Антон, но в большой игре все происходит не так. Он помолчал, но все же продолжил. В Вечном Королевстве твои раны не заживут сами по себе. Их необходимо исцелить. Что это за дурацкая игра такая? Удивился я, в ужасе уставившись на помощника. Я четко знаю, что должно быть иначе. Регенерация должна работать. Но фамильяр еще раз хихикнул, уже не собираясь мне отвечать. Вот так попал. Ладно, жалобы ничего не решат, надо действовать. Пошевелив руками, я сумел отцепить рюкзак, хотя больно было. Просто жесть. Кое-как подтащив его к себе, с огромным трудом нашел целебное зелье и выпил его. Эффект был мгновенным. Волны энергии потекли из желудка в мое сильно потрепанное тело. Поврежденные ткани срастались, разорванная кожа отрастала заново, а порезы и ссадины заживали на глазах. «Ух ты!» – воскликнул я, охваченный эйфорией. «Но, внимание, вы восстановили 10% утраченного здоровья с помощью небольшого целебного зелья. Внимание, ваше здоровье 15%. Секундой позже успокаивающие волны энергии схлынули, и боль вернулась с удвоенной силой. Что же, сам процесс излечения довольно приятный, а вот потом, сжав зубы, достал и выпил второе и последнее зелье. Внимание, вы восстановили 10% утраченного здоровья с помощью небольшого целебного зелья. Ваше здоровье сейчас на уровне 25%. Я с несчастным видом посмотрел на игровое сообщение. 25% здоровья, это не так уж много, но все равно это лучше, чем 5%. Нужно найти еще зелье или восстановить здоровье любым другим способом. Я осторожно поднялся на ноги и убрал пустые флаконы, пригодится в будущем. В голове внезапно запульсировало, головокружение заставило меня опереться о стену коридора в поисках опоры. Что за? Внимание, Антон, вы успешно победили своего первого противника и получили опыт. Внимание, вы достигли 4-го уровня. Внимание, получено 2 очка атрибутов. Внимание, уклонение повышено до 2-го уровня. Внимание, навык короткие мечи повышен до 7-го уровня. Отличные новости, в бою повысился не только уровень, но и навыки. Полезное открытие. Я, пошатываясь, подошел к поверженному врагу. От существа осталось очень мало. Его мягкое, похожее на гель тело, казалось, разложилось еще больше, не оставив после себя ничего, кроме луж липкого черного непонятно чего. Взглянув на себя, я увидел, что туника и шорты серьезно пострадали и выглядят лохмотьями, еще и почти черными от мерзкой слизи. Одно хорошо, плащ вроде целый не пострадал. Глава 10. «Тебе повезло», — сказал Кумар, прерывая мои размышления. Я повернулся к нему. «О чем ты? Если бы не увернулся от первого удара, ты бы не выжил», — ответил пылающий шар. Я взглянул на стену в конце коридора, куда пришелся первый залп слизняка. «Чем это оно в меня выстрелило?» «Парализующая слизь», — ответил Кумар. «Слизняки используют их, чтобы оглушить добычу, прежде чем съесть ее». Я содрогнулся, на мгновение представив такую картину. «Так вот почему слизь обвелась вокруг меня, чтобы съесть?» «Ну, теперь он мертв», — сказал я. «Жаль, что трофеев нет. Хотелось бы получить что-то полезное». Я с легкой грустью посмотрел на лужицу гадости на полу. «Там будет логово», — уверенно сказал Кумар. «И сундук». Мои брови удивленно приподнялись. «Магистр спроектировал этот сектор как испытательный. Не забывай, за победу будет награда, тебе нужно только найти ее». Я задумчиво кивнул. В этом был смысл. В каждой комнате, где я побывал, кроме тех, что находились в этом боковом коридоре, были сундуки с добычей. Я обвел взглядом темный проход. Я уже осмотрел каждый сантиметр этого участка. Если бы логово слизняка было здесь, я бы точно уже нашел его. Вздохнув, я поковылял искать свою законную добычу. Как ни странно, мне не потребовалось много времени, чтобы найти вход в убежище слизняка. В первой комнате бокового коридора на самом видном месте был деревянный люк. Я с подозрением посмотрел на дверцу, раньше ее там не было. Заметив мой взгляд, Кумар пояснил, должно быть, она была спрятана, скорее всего, наложена иллюзия, а смерть слизняка ее разрушила. Я, прихрамывая, осторожно обошел вокруг закрытого люка. Там была простая металлическая ручка, словно зовущая к ней прикоснуться, но я не спешил этого делать. «Как думаешь, есть ловушка?» «Не знаю», — спокойно и как-то равнодушно ответил Кумар. «Ну, в принципе, да, сильно помогать мне фамильяру невыгодно». Прищурившись, я внимательно изучал люк и пытался заметить что-нибудь необычное. После минуты бесплодного разглядывания я был вынужден признать, что не почувствовал исходящей от него опасности. Но, конечно, это могло быть просто потому, что мое восприятие было слишком низким. Стоит ли рисковать? Наверное, нет. Отступив от люка, я закрыл глаза и передал намерение системе. Ваше восприятие повысилось до 3. Ваш предельный уровень навыков, основанных на восприятии, увеличился до 3. Чувства обострились. Я понял, что теперь вижу и понимаю больше. Интересное ощущение, словно внезапно подкрутили резкость. Снова осмотрел люк. Но и в этот раз я не обнаружил никакого намека на странность или опасность. Ладно, может, ловушки и правда нет, и защищено логово было исключительно иллюзией. На всякий случай, отойдя от люка подальше и встав так, чтобы с минимальным шансом получить иглу или дротик, Я загородился рюкзаком и приподнял люк кончиком меча. Скрип и ничего. Внутри логова было темнее, чем в коридоре, но с моим недавно улучшенным зрением у меня не возникло проблем различить обстановку. К краю люка приставлен небольшой аналог лесенки, видимо, именно по нему слизняк забирался и спускался. Логово было небольшим, несколько метров по площади. У стены я разглядел кучу чего-то непонятного, что мои глаза сразу не опознали, а неподалеку закрытый сундук. Осторожно приблизившись, я все же понял, что это была за куча, тела моих соперников, куски плоти, остатки белой одежды. Так вот куда делось все из коридора. А я еще удивлялся, что нет ни сундука, ни трупов. Вот где они, и, видимо, уже как минимум несколько часов, воняет все это просто кошмарно. Тяжело вздохнув и прикрыв лицо полой плаща, чтобы приглушить вонь, я спустился в логово. Как я и подозревал, куча в логове содержала разжиженные останки жертв слизняка. От их тел ничего не осталось, кроме выбеленных костей и клочьев разорванной ткани. Странно, конечно, я справился со слизью в одиночку, пусть и пострадал, почему группы тогда не убили его? В несколько мечей, например, это было бы быстрее и безопаснее, не думаю, что монстр атаковал бы сразу всех, или они просто испугались, хотя да, первая атака обостренная, сам едва смог побороть оцепенение, так что запросто можно предположить ситуацию, что после первой же атаки они бросили несчастного, в которого попал комок слизи, и убежали. Ситуация, что они никого не нашли, маловероятно, сомневаюсь, что группа соблюдала полную тишину. Вообще слизь неприятный противник, не факт, что без навыка незаметности система оповещает о том, что тебя заметил враг, а значит, мои возможности почти чит. Правда, ограниченного использования. Меня передернуло от осознания, насколько же мне повезло.